Глава 6. «Да, дивно», — в который раз повторял боярин Еремей, покачивая головой и опасаясь ступить сапогом на простенький светлый коврик возле постели внучки. Он степенно оглядывал светёлку и не находил слов, чтобы выразить свои эмоции. Роспись на стене была хороша, но не только она создавала уют в комнатке. Большие окна, украшенные полотном, богатое покрывало на кровати, натертый маслом вещевой сундук, лаконичный деревянный столик и чудная креслица, сделанная по запросу Дуняши, а еще множество мелких вещичек. Все вместе выглядело цельным, удобным и благостным. «Лепо! Ну до чего же лепо!» В восторге вторил вернувшийся из поездки по княжеским делам отец Дуняши. Едва удерживался, чтобы вновь не подхватить дочку на руки и не расцеловать. «Внучка, а это что ж такое?» Еремей сам видел, что это полки, но какие-то странные. Их было много, они расположены одна над другой и еще поделены на квадраты. В каждом отделении положено что-то важное для внучки, и вроде бы много всего, а порядок. «Это?» — девочка смутилась. Вводить слово «стеллаж» ей не хотелось, а как по-другому назвать не придумывалось. «Не знаю, деда», — призналась она. «Но очень удобно ставить туда короба с тряпочками и нитями, кисти, разведенные краски или вот в корзинках разложены осенние дары, что мы с Машей и Ванюшей в имении собрали». «Вижу. Ладно, все получилось». «Деда, я думаю, что если у тебя в приказе сделать такое же во всю стену, то свитки удобнее будет хранить». «Ишь, думает она», — хмыкнул Еремей. «А что?» — подключилась Маша. «Всю стену с полками использовать, как карту нашего княжества, и раскладывать свитки соответственно карте, а не абы как». Дьяк открыл рот и выпучил глаза, а потом со стуком закрыл. Медленно повернулся к стене с полками, мысленно себе что-то представил и перевел взгляд на Машку. «Это ты сама придумала?» «Про карту?» — отчего-то уточнила она. «Да». «Про карту сама?» «А не про карту?» — с подозрением спросил Еремей. «Дуняша сказала, чтобы я себе подобное же во всю стену сделала, только с дверцами, и каждую подписала, чтобы не путаться, где какой рисунок для вышивки лежит, и нити разложить по ящичкам». Дуня улыбнулась, видя Машино оживление. Сестра говорила, возбужденно поводя кистями рук, будто дирижировала оркестром. «Ишь, какой порядок задумали у себя сделать. Экие вы у меня разумницы. А мне, значит, карту посоветовала. Посередке положить свитки московских служивых, краям подмосковные, а далее...» Еремей потыкал пальцами, мысленно определяя, куда следует положить свитки с именами служивых из Коломны, Дмитра, Каширы. «Умно, отец!» — одобрительно воскликнул молодой боярин Вячеслав и подмигнул раскрасневшейся от волнения жене с дочерями. Еремей оглаживал бороду и опять качал головой, не в силах выразить свое удивление. «Стила или нет?» Ткнул он пальцем на палочки, обмотанные кожаным шнуром. «То для рисования!» Дуня подскочила и, вытащив с полки свиток, на котором она делала эскиз, положила на столик и в несколько штрихов обозначила силуэт кошечки. «Дивно!» — повторил боярин, и после того, как рассмотрел силуэт, взял в руки палочку. Покрутил, наклонился и провел черту по бумаге. «Удобно, но мягковат стерженек». Дуня тяжко вздохнула. Она сама знала, что карандаш у нее не получился. Уж они с Любашей пробовали сажу смешивать с глиной и запекать, потом сажу растирали с воском и клеем. Кое-что получилось, но не для продажи. Нужен был графит, а о нем никто не слышал. А Дуняша уже успела помечтать, как она организует карандашную мастерскую, Но пришлось распрощаться с этой мыслью. Одна радость. Обошлась без свинцовой палочки, воспользовавшись обожженным в печи стержнем из сажи с белой глиной. А то от свинца на пальце какая-то бяка образовалась. «Сакошка не дует?» — обеспокоенно спросил дед. «Волоки ты не захотела ставить, а с ними все теплее было бы». «Я в щели тряпичных обрезков подоткнула, а на ночь полотном завешиваю, так что не дует». Боярин подошел, поводил ладонью возле окна и удовлетворенно кивнул. Вновь повернулся к изукрашенной стене и, увидев что-то новое, крякнул. «Ну и затейница ты, Дуняшка! А это что?» Еремей пригляделся и увидел, что в дальнем углу сундук не просто так поставлен на бок. Он-то грешным делом подумал, что хозяюшка светлица не придумала, куда поставить второй сундук, и задвинула подальше. Боярин подошел и, к своему удивлению, убедился, что дверцы у сундука переделаны, и теперь его не поставишь как должно. «Ерунда какая-то», — хмурясь пробормотал он и потянул за одну из створок. Та легко поддалась, и взгляду боярина предстала висящая на поперечной перекладине одежка. Каждая рубаха, сарафан, летник и все остальное покоилось на хитро сложенных деревяшках. «Что это?» — опешил дед. «Короб для одежды». «Я понял, но зачем?» «Чтобы ничего не сминалось, и увидеть сразу, не завелась ли моль. Да и удобно». «Олли, а не из-за лени ли ты это выдумала? Следить за вещами в сундуках — женская повинность. А коль так висеть будет, так чем тебе заниматься?» «Деда!» — обиженно воскликнула Дуня, и Машка поддержала ее возмущенным взглядом. Милослава же закусила губу, опасаясь, что батюшка Еремей повелит не портить сундуки, ставя их на бок. Боярин погрозил пальцем, пряча улыбку в бороде, и обратился к сыну. «Погостили на женской половине, и хватит. Пошли-ка поговорим. Да и вечерять пора». Милослава проводила свекра с мужем, а сама подозвала посланницу, вернувшуюся от Кошкиных. «Ну?» «Внизу Ирина Владимировна дожидается. Я ее тайком провела, чтобы она тишком все посмотрела и боярине Евпраксии Елизаровне доложила, что видела». «Ишь ты, тишком посмотреть. Осторожничает Кошкина», — нахмурилась Милослава. «Ну что ж, веди нашу гостью. Да скажи Парашке, чтобы у меня в светёлке собрала наливочек с закуской. Посидим с Ириной». Милослава замолчала и, коротко глянув на замерших дочерей, вновь окрикнула недавнюю посланницу. «Ты Парашке скажи, чтобы в дар Иринке подготовила шкурку. Ту, что мне на ворот оказалась мала». «Всё скажу, матушка. Побежала я, а то гостья заждалась». Милослава тяжело вздохнула и с досадой молвила дочерям. «Ничего толком не сказал наш боярин-батюшка». «Но дедушке все понравилось», — возразила Маша. «Понравилось», — кивнула Милослава. «Но будет дожидаться слова отца Варфоломея». Боярыня еще что-то хотела добавить, но, посмотрев на девочек, ограничилась коротким «Как тот скажет, так и будет». И, видя, что девочки расстроились, погладила их по головам. «Ничего, мы же не сидим сложа руки. Сейчас Ирину уважим, а она в тереме Кошкиной за нас слово скажет. Вот у нас сильная заступница и появится». Послышались голоса, а к Милославе подбежала Парашка, чтобы накинуть поверх горничной домашней рубахи распашный шушун. И Милослава поспешила встретить гостью. По статусу она была выше дальней родственницы Кошкиной и могла бы встретить Иринку в своей комнатке. Но сама Кошкина стояла несоизмеримо выше Милославы. И сейчас надо было показать уважение к Евпраксии Елизаровне через встречу Ирины. Машуня увела Доню к себе, чтобы мама могла без лишних глаз показать ее светелку и без оглядки вести разговор. Девочки еле успели прошмыгнуть, чтобы гостья не застала их неодетыми. То есть на них была нижняя рубашка и поверх нее расшитая горничная. Но в этом позволялось ходить только в кругу домочадцев. Дуня с Машей еле дождались, когда уйдет тетя Ирина. А когда повеселевшая мама сказала, что завтра им ждать Евпраксию Елизаровну, то Дуняша даже уснуть не могла. Ситуация с росписью вызывала у нее двоякие чувства. С одной стороны, она всерьез обеспокоилась из-за поднявшегося шума вокруг ее работы, а с другой, ей не верилось, что из-за такой ерунды кому-то не стыдно раздуть скандал с последствиями. Она могла бы нарисовать действительно шокирующие вещи, но выбрала милый, подходящий ее возрасту сюжет и, к полнейшему своему изумлению, ошиблась. Дед только крякнул, когда услышал, какая важная гостья завтра посетит его дом, но был доволен. А Милослава торжествующе посмотрела на него и весь вечер сидела как царица. А на следующий день случился коллапс. Не успела прибыть боярыня Кошкина со своими женщинами, отведать наливочки и посмотреть чудо-картину, как заявился отец Варфоломей. У Дуни даже сердце сжалось в предчувствии неприятностей. Она с тоской посмотрела на Кошкину и потупила взгляд. Боярин Еремей велел Милославе спуститься и чинно попросил разрешения войти в Дунину светелку вместе с отцом Варфоломеем. Разрешила. Отец Варфоломей вошел и застыл. Повисла гнетущая тишина. Потом он вплотную подошел к иконе, перекрестился, благословил присутствующих. «Постилась ли ты, Дуняша, перед тем, как браться за кисти?» Первым делом спросил отец Варфоломей. Дуня от неожиданности только глазами хлопала, но мама помогла. «Мы соблюдаем все посты, и ты знаешь об этом». «Но тут особый пост, чтобы очистить душу перед...» «Уж если у ребенка душа грязная, то...» Громогласно влезла боярыня Кошкина. Она сидела в креслице за рабочим столом Дуняши и неодобрительно наблюдала за отцом Варфоломеем. Ее перекосило уже тогда, когда священник оставил уличные следы на чистом девичьем коврике. Да и Иринка вчера рассказала, зачем нужна ее поддержка Милославе Дорониной. И та решила, что если ей понравится расписанная стена, то она заступится. И в Евпраксии Елизаровне с первого взгляда очень понравилась светелка маленькой Дуняши, как и сама малышка. Она хотела с ней пообщаться, чтобы убедиться, что девочка сама все рисовала. Но ей помешали. «И что означает сия фреска?» Проигнорировав выпад боярыни, непривычно ласково спросил отец Варфоломей. Дуня насторожилась и мысленно возмутилась. «Ничего не означает. И шторы ничего не означают, как и кровать, испачканный уличной грязью коврик, сундук». Но надо было отвечать и искать смысл в детской картинке, а то придумают за нее. «Дерево!» — сглотнув, начала говорить Дуня. «Это наш мир, а животные — они наше настроение». Тщательно подбирая слова, она пыталась выразить свою мысль коротко, чтобы не дать повод прицепиться к пояснениям. «Настроение?» Все же заострил внимание отец Варфоломей. «Волк выискивает, чем поживиться. Зайцу надо все успеть и никому не попасться. Улитка рада тому, что просто живет». Дуня замолчала. Лица взрослых вытягивались в удивлении. И она поняла, что наговорила уже достаточно. Вот оно как. Улитка рада тому, что просто живет. Глубокомысленно повторил отец Варфоломей. «Значит, ты решила, что можешь наделять бездушных тварей божьих собственным предназначением? Решила спорить?» Кашлянул дед и строго посмотрел на него. Дуня колебалась между тем, чтобы заплакать и подбежать к матери, и тем, чтобы гордо посмотреть на своего личного врага, а отец Варфоломей — ее враг. Но решать не пришлось. Ее лицо само по себе сделалось насупленным, а сжатые кулачки привлекли взгляд Кошкиной. «А что, дитя светлое, гнобишь?» Боярыня грозно пристукнула посохом и подалась в сторону отца Варфоломея. «Кто дал тебе право изничтожать Божью искру в сердце ребенка?» Дуня вскинулась и с восхищением посмотрела на Кошкину. От той веялась силой и властью. Вот такой должна быть боярыня. А отец Варфоломей сдулся, если употреблять приличные слова, и тем противнее он стал для Дуни. Дрянной человек. И, кажется, к этому же выводу пришел дедушка, но не спешил что-либо говорить. Установившуюся тишину разбила Милослава. «Прошу дорогих гостей откушать», — пропела она, выпроваживая всех в общую горницу. Там гости разделились. Обычно за столом все сидели вместе, но когда появлялись чужие, то женщинам накрывали отдельный стол. Или они вовсе уходили на свою половину. Сейчас требовалось подчеркнуть официальность визита боярыни Кошкиной, поэтому женщины остались в общей горнице. Дуню с Машей в этот раз за женский стол не посадили. Но боярыня Кошкина задержала девочек и обратилась к младшей. «А мне сможешь такую же красоту нарисовать?» «С радостью!» — выпалила Дуня. «Только вот краски. У меня кроме охры ничего нет». «Так все же сама все нарисовала?» «Сама», — пожала она плечиками и открыто посмотрела на боярыню. Дуня не раз видела деда важным и значительным, да и мама могла быть властной. Она была властной. Но Кошкина... У этой женщины даже энергетика была другой. Ощутимо сильной, подавляющей или ласкающей. Эта мощь поразила Дуню. Ей захотелось быть такой же, но получится ли? Такое не изобразишь, сделав строгое лицо. Это что-то другое, наработанное годами. Дуня же до сих пор стесняется приказывать, хотя заметила, что усложняет своим поведением жизнь зависимым от нее людям. Застолье не получалось. Дед напряженно косил глаза в сторону женского стола, а отец Варфоломей сидел мрачным вороном, демонстрируя свое негодование. Было видно, что внутри него все клокочет, но высказываться более он не смел. Только молодой боярин с лаской и гордостью поглядывал на свою жену, подмигивал дочерям, подающим угощение Евпраксии Елизаровне. Боярыня благосклонно посматривала на девочек, но ела только из вежливости. Она слегка пригубила кубок, отщипнула кусочек от пирога и, немного подождав, когда сопровождающая ее женщина хоть немного насытится, обратилась к хозяйке дома. «Милослава, приводи дочерей поутру ко мне. У меня лучшие по всей Москве мастерицы сидят, вышивают, а я слышала, что старшая у тебя искусница». Дуня взволнованно посмотрела на маму. Ее не пригласили, а только дочерей. Это обидно, но... «И спрошу разрешения у боярина Еремея. Как он скажет, так и будет». «И ладно», — одобрила Евпраксия Елизаровна. «Засиделась я, пойду». Боярыню подхватили под руки, чтобы помочь встать. Она не была беспомощна, но ее наряд, точнее, наряды, весили прилично. Еремей тоже подскочил, а вместе с ним остальные мужчины. Кошкина удостоила дьяка Доронина насмешливым взглядом, а он огладил бороду, скрывая улыбку. Боярыня, проходя мимо смотревшей на нее во все глаза Дуни, остановилась и погладила ее по щеке. Потом вздохнула и неспешно поплыла к выходу. Тогда показалось, что вопрос с росписью закрыт. Дуняша уже вовсю работала в горнице боярыни. Под присмотром десятков женских глаз, самой боярыни и Маши с девушками из их дома. Когда узнала, что ее настенный рисунок по настоянию отца Варфоломея продолжили обсуждать в церковной среде. Оказалось, что неугомонный священник противопоставил Дуняшину роспись, расположенной в углу той же стены иконе, и на собранном церковном совете громко вопрошал, кому молится боярышня? Животным, как язычница, или святому? И, конечно же, попы быстро договорились, что Дунина картина — это ересь и грех. и повелели замазать. Но выполненную ею роспись в тереме Кошкиной не тронули. Может, потому что побоялись лезть в дом первого боярина, а может, не смогли придраться к изображению. В этот раз Дуня на штукатуренной стене нарисовала часть Москвы и церковь Рождества Богородицы на сенях. Не посмели велеть замазать купола.